Ани Эрно. «Женщина». В переводе Марии Красовицкой. Читает Оксана Васякина. Записано сервисом «Строки» специально для издательства «No Kidding Press». Если говорят, что противоречие немыслимо, то нужно сказать наоборот, что в боли, испытываемой живым существом, оно есть даже некоторое действительное существование. Гегель. Мама умерла в понедельник, 7 апреля, в доме престарелых при больнице города Пантуаз, куда я поселила ее 2 года тому назад. «Ваша мать скончалась сегодня утром, после завтрака», — сказал мне по телефону медбрат. Было около 10. Впервые дверь в ее комнату была закрыта. Тело уже обмыли, голову обмотали полоской белой ткани, которая проходила под подбородком и собирала кожу вокруг рта и глаз. Все тело до плеч обернули простыней. Было похоже на маленькую мумию. Бортики, которые раньше не давали ей вставать, теперь лежали по бокам от кровати. Я хотела надеть на маму белую ночную рубашку с кружевами, которую она купила когда-то для своих похорон. Медбрат сказал, что сиделка об этом позаботится, а еще положит маме на грудь распятие, найденное в ее тумбочке. На нем не хватало 2 гвоздиков, которые крепили медные руки к кресту. «Вряд ли их удастся чем-то заменить», — сказал медбрат. «Но это было неважно. Я все равно хотела, чтобы ей вложили в руки этот крест. На больничном столике стояли ветки форзиции, которые я принесла накануне. Медбрат посоветовал мне сходить оформить бумаги, пока проводят опись маминых вещей. У нее почти не осталось ничего своего. Костюм, голубые летние туфли, электробритва». Раздался женский крик. Я слышала его здесь месяцами. Я не могла понять, почему эта женщина жива, а моя мама нет. Девушка в отделе регистрации спросила, по какому я вопросу. «Сегодня утром умерла моя мать. В больнице или в доме престарелых? Как фамилия?» Она посмотрела свои записи и чуть улыбнулась. Ей уже сообщили. Она сходила за маминой картой и задала мне несколько вопросов. Где мама родилась? Где жила до переезда в дом престарелых? Наверное, эти данные были в досье. На тумбочке в маминой комнате уже стоял пакет с ее вещами. Медбрат протянул мне список на подпись. Я не захотела забирать одежду и предметы, которыми она здесь пользовалась. Взяла лишь статуэтку из Лизье, куда она как-то ездила в паломничество с моим отцом, и фигурку трубочиста, сувенир из Анси. Теперь, когда я приехала, маму могли переместить в больничный морг, не дожидаясь, пока пройдет 2 часа с момента смерти, в течение которых тело полагалось держать в палате. Уходя, я увидела через стекло в помещении для персонала мамину соседку по комнате. Она сидела там с сумочкой. Ей было велено ждать, пока маму не отвезут в морг. Мой бывший муж поехал со мной в похоронное бюро. Там, за витриной с искусственными цветами, стояли кресло и журнальный столик с прессой. Сотрудник бюро провел нас в кабинет и стал задавать вопросы. Дата смерти, место погребения, нужна ли заупокойная месса. Всю информацию он записывал в толстый журнал и время от времени щелкал на калькуляторе. Потом он проводил нас в темное помещение без окон и зажег там свет. У стены вертикально стояло 10 гробов. «Все цены с учетом налогов», — сообщил сотрудник. 3 гроба были открыты, демонстрируя цвета обивки на выбор. Я остановилась на гробе из дуба. Это было мамино любимое дерево. Она всегда покупала в дом только дубовую мебель. Обивку мой бывший муж предложил розовато-лиловую. Он гордо, чуть ли не с удовольствием, вспомнил, что мама часто носила блузки такого цвета. Я выписала сотруднику бюро чек. Они брали на себя все, кроме доставки живых цветов. Я вернулась домой к полудню, и мы с бывшим мужем выпили портвейна. У меня разболелись голова и живот. Около 5 я позвонила в больницу спросить, можно ли прийти к маме в морг с моими 2 сыновьями. Мне ответили, что уже поздно. Морг закрывается в 4:30. Я села в машину и объехала новые кварталы рядом с больницей в поисках цветочной лавки, которая была бы открыта в понедельник. Я думала заказать белых лилий, но флористка меня отговорила. Их берут только для детей, в крайнем случае для молодых девушек. Похороны были в среду. Я приехала в больницу с детьми и бывшим мужем. На морг нет указателей, и мы чуть не заблудились, пока искали это одноэтажное бетонное здание на самом краю поля. Сотрудник в белой рубашке говорил по телефону и знаком предложил нам присесть в холле. Мы сидели на стульях вдоль стены лицом к открытой двери в уборную. Мне хотелось еще раз увидеть маму и положить ей на грудь две цветущие веточки айвы, которые я принесла с собой в сумке. Мы не знали, покажут ли нам тело напоследок, перед тем, как гроб заколотят. Из соседней комнаты вышел тот самый сотрудник похоронного бюро, с которым мы общались, и учтиво пригласил нас следовать за собой. Мама лежала в гробу с запрокинутой головой, ее руки были сложены на распятие. Ткань с нее сняли и переодели ее в ночную рубашку с кружевами. Тело до груди покрывал атласный саван. Помещение было большое, голое, с бетонными стенами. Непонятно, откуда проникало немного дневного света. Сотрудник похоронного бюро объявил, что посещение окончено, и проводил нас обратно в холл. У меня возникло ощущение, что он отвел нас к маме, только чтобы продемонстрировать качество услуг. Проехав через новые кварталы, мы остановились у церкви рядом с культурным центром. Катафалк еще не прибыл, мы ждали у входа. На фасаде супермаркета напротив было намалевано гудроном. Деньги, товары и государство – три столпа апартеида. К нам подошел священник. «Это ваша мать?» – участливо спросил он меня. Затем поинтересовался у мальчиков, что они изучают и в каком университете. Прямо на бетонном полу перед алтарем стояло что-то наподобие небольшого ложа, обитого красным бархатом. Мужчины из похоронного бюро поставили на него мамин гроб. Священник включил на магнитофоне кассету с органом. Кроме нас на службе никого не было. В этих местах маму никто не знал. Священник говорил о вечной жизни, о воскресении сестры нашей, пел молитвы. Мне хотелось, чтобы церемония длилась вечно, чтобы для мамы сделали что-то еще. Еще пели. Еще совершали обряды. Орган заиграл по второму кругу, и священник потушил свечи у гроба. Катафалк сразу поехал в Ифто, нормандский городок, где маму должны были похоронить рядом с моим отцом. Мы с сыновьями отправились туда на моей машине. Всю дорогу лил дождь, дул порывистый ветер. Мальчики расспрашивали меня про мессу. Они были на ней впервые и не знали, как себя вести во время церемонии. В Ифто у ворот кладбища толпились родственники. «Ну и погодка! Можно подумать, сейчас ноябрь!» — закричала мне издалека двоюродная сестра, чтобы не смотреть молча, как мы идем от машины. Все вместе мы направились к могиле моего отца. Она была раскопана. Рядом возвышался холм желтой земли. Поднесли мамин гроб. Когда его стали опускать в яму на ремнях, мне сказали подойти и посмотреть, как он скользит вниз. Неподалеку стоял могильщик с лопатой, в синем комбинезоне, берете и сапогах. У него было багровое лицо. Мне захотелось подойти и поговорить с ним, дать ему 100 франков. Я подумала, что он их пропьет, но это не имело значения. В конце концов, это последний человек, который позаботится о маме. Он будет закапывать ее могилу до вечера. Так пусть делает это с удовольствием. Родственники настояли, чтобы я осталась на обед. Мамина сестра заказала поминальный стол в ресторане. Я согласилась, потому что хотела сделать для мамы еще хоть что-то. Обслуживали там медленно. Мы обсуждали работу, детей. Иногда вспоминали маму. «Какой смысл жить в таком состоянии?» — говорили они мне. Все считали, что ее смерть была к лучшему. Мне не понять этих слов, этой убежденности. Я вернулась в Париж уже вечером. Теперь все точно было кончено. Всю следующую неделю я могла разрыдаться в любой момент. По утрам, едва открыв глаза, я тут же осознавала: мама умерла. Я просыпалась от тяжелых снов, которых не помнила, только знала, что в них была мама. Мертвая. Я делала лишь самое необходимое. Покупки, еда, стирка. Порой я забывала алгоритм действий. Могла почистить овощи и застыть. Чтобы перейти к следующему шагу и помыть их, мне требовалось отдельное усилие сознания. Читать и вовсе было невозможно. Однажды я спустилась в подвал и обнаружила там мамин чемодан. Внутри лежали ее кошелек, летняя сумка и несколько шарфов. Я застыла над распахнутым чемоданом, как вкопанная. Хуже всего было, когда я выезжала в город. Я вела машину, и вдруг ее больше не будет. Никогда и нигде в этом мире. Я не могла примириться с тем, что другие люди живут как раньше. Пристальное внимание, с которым они выбирали кусок мяса в магазине, вызывало у меня ужас. Постепенно это проходит. По-прежнему утешает, что погода стоит холодная и дождливая, совсем как в начале месяца, пока мама была еще жива. Внезапная пустота, когда осознаю, что уже не надо или я больше не должна делать для нее то-то и то-то. И дыра в груди от мысли — это первая весна, которую она не увидит. Теперь понятна сила расхожих фраз. Клише. Завтра будет 3 недели с похорон. Только позавчера я сумела преодолеть страх и написать на белом листе бумаги в самом верху. «Мама умерла», как начало книги, не письма. И еще я смогла взглянуть на ее снимки. На одном она сидит на берегу сены, поджав под себя ноги. Фото черно-белое, но я словно вижу ее рыжие волосы и как отражается в водной рябе ее черный костюм из шерсти альпака. Я продолжу писать о маме. Она была единственной женщиной, которая действительно что-то значила для меня. Последние 2 года она страдала деменцией. Возможно, стоило бы подождать, пока ее болезнь и смерть не станут частью моего прошлого, как другие события — смерть отца и расставание с мужем, чтобы с этой дистанции было легче анализировать воспоминания. Но сейчас я просто не в состоянии делать ничего другого. Это непростая задача. В моих глазах у мамы нет истории, она просто всегда была. Когда я говорю о ней, мне сразу хочется дать ей какую-то характеристику вне времени. У нее был взрывной характер, она зажигала все вокруг, и вспомнить пару случаев из ее жизни. Но так я воссоздаю лишь женщину из собственного воображения. Ту самую, которую уже несколько дней вижу во снах, где она снова живая. У нее нет возраста, и атмосфера вокруг напряженная, как в триллере. А мне бы хотелось уловить и реальную женщину, которая существовала независимо от меня, родилась в крошечном нормандском городке, почти в деревне, и умерла в гериатрическом отделении больницы в пригороде Парижа. Самое достоверное, что я хочу описать, находится, вероятно, на стыке семьи и общества, мифа и истории. Мой замысел имеет литературный характер, поскольку его цель — выяснить правду о моей матери, а добраться до нее можно только через слова. Ни фотографии, ни мои собственные воспоминания, ни рассказы родственников не способны дать мне этой правды. Но в определенном смысле я хочу остаться на ступень ниже литературы. Ивто, холодный город на ветреном плато между Руаном и Гавром. В начале века здесь сосредоточилась вся торговая и деловая жизнь этого сельскохозяйственного региона, где заправляли крупные землевладельцы. Мои дед и бабушка переехали туда через несколько лет после свадьбы. Он работал возчиком на ферме, она ткала на дому. Оба были родом из деревеньки в 3 километрах от Ивто. Они сняли низенький домик с участком на окраине города в той неопределенной его части между последними привокзальными кафе и первыми рапсовыми полями, которое больше напоминает село. Там и родилась в 1906 году моя мать, четвертая из шестерых детей. Помню, как она с гордостью говорила: «Я не в деревне родилась». Четверо из детей никогда не покидали Ивто. Мама провела там три четверти жизни. Они так всегда и жили на окраине, хотя однажды переехали чуть ближе к центру. Они ходили в город, чтобы побывать на службе, купить мясо или отправить деньги по почте. Сейчас моя кузина живет в центре, прямо у Национальной автострады 15, где днем и ночью носятся грузовики. Она дает своему коту снотворное, чтобы тот не выбежал на дорогу и не попал под машину. Район, где выросла мама, сейчас весьма востребован среди людей с высоким достатком. Там тихо и много старых домов. Моя бабушка была главной в доме и муштровала детей побоями и криками. Она работала за троих, имела крутой нрав и одну радость в жизни – читать романы, которые печатались в газетах частями. Она умела изложить мысли на бумаге, была первой ученицей во всем кантоне и могла бы стать учительницей. Но родители не отпустили ее из деревни. Уехать из семьи считалось верной дорогой к несчастью. По-нормански амбиция означает боль от расставания. К примеру, собака может умереть от амбиции. Чтобы понять этот эпизод, бабушке тогда было 11, надо вспомнить фразы, начинающиеся со слов «а вот в наше время». А вот в наше время в школу не ходили. А вот в наше время слушали родителей и прочее. Она была хорошей хозяйкой, умудрялась кормить и одевать семью на крошечные средства. В церковь ее дети приходили чистыми и опрятными, всегда выглядели достойно и не чувствовали себя бедняками. Заношенные воротнички и манжеты на рубашках она выворачивала на другую сторону, чтобы дольше служили. Всему находила применение. Из пенок от молока и черствого хлеба пекла пироги. Золой от дров стирала белье. На теплой погасшей печи сушила сливы или полотенца, а водой, оставшейся после утреннего умывания, они мыли руки в течение дня. Она знала все хитрости, помогающие хоть немного ослабить тиски бедности. Эти знания матери веками передавали дочерям. Но на мне эта цепь прерывается. Я только архивистка. Мой дед, сильный и добрый мужчина, умер в 50 лет от грудной жабы. Маме тогда было 13, и она его обожала. Овдовев, бабушка совсем ожесточилась и стала ко всему относиться с недоверием. Два главных страха. Мальчики в тюрьме, девочки приносят в Подоле. Когда спрос на ручное ткачество исчез, бабушка стала подрабатывать прачкой и убирать в конторах. Под конец жизни она переехала к младшей дочери и ее мужу. Они жили у железной дороги в хибаре без электричества, где раньше была заводская столовая. Мама возила меня туда по воскресеньям навещать бабушку. Эта невысокая, полная женщина двигалась на удивление проворно, хотя одна нога у нее была с рождения короче другой. Она читала романы, говорила мало и резко, любила крепкий алкоголь, который смешивала в чашке с кофейной гущей. В 1952 году она умерла. Детство моей матери выглядело примерно так. Постоянный голод. По дороге из булочной она жадно съедала довесок хлеба. До 25 лет я могла бы море проглотить со всеми рыбами. Одна спальня на шестерых детей, одна кровать с сестрой, приступы лунатизма. Ее находили во дворе, где она спала стоя, с открытыми глазами. Платья и ботинки переходят от старших к младшим. Тряпичная кукла на Рождество, яблочный сидр, от которого портятся зубы. А еще прогулки верхом на ломовой лошади. Катание на коньках. Зимой 1916-го замерз местный пруд. Скакалка. А также обзывательство в адрес барышень. Из частного пансиона и ритуальный жест презрения – развернуться и бойко хлопнуть себя по заднице. Все прелести дворовой жизни сельской девчонки, которая умеет все, что и мальчишки – пилить деревья, трясти яблони, убивать куриц ударом ножниц в горло, с одним отличием – не позволять трогать себя там. Она ходила в местную школу и пропускала занятия, когда нужно было помогать в поле или ухаживать за больными братьями и сестрами. Из воспоминаний только то, что учительницы заставляли быть вежливой и опрятной, показать ногти, воротничок, снять ботинок и никогда не знаешь, какую ногу мыть. Моя мать училась в школе без малейшего интереса. Тогда никто не заставлял детей. Они знали сами, что нужно через это пройти. Школа была неизбежным этапом перед самостоятельной жизнью и не более того. Пропустив урок другой, ты ничего не терял, но только не мессу. Там, даже стоя у дальней стены, ты соприкасался с красотой, роскошью, духовностью, золотые чаши, расшитые ризы, песнопения и уже не чувствовал себя отребьем. С самого детства мама живо интересовалась религией. Из всех школьных предметов ее занимал только катехизис. Все ответы она знала наизусть. Даже во взрослом возрасте она восторженно и с придыханием подхватывала молитвы на службе, словно желая продемонстрировать свои знания. Она не была ни рада, ни расстроена, когда в 12,5 перестала ходить в школу. Обычное дело по тем временам. И не только по тем. Вот что написано в газете «Le Monde» 17 июня 1986 года о регионе Верхняя Нормандия, где жила моя мать. Задержка в школьном образовании, которая, несмотря на прогресс, так и не была компенсирована, продолжает приносить свои плоды. Ежегодно 7 тысяч молодых людей выпускаются из школ, так и не получив образования. Повышение квалификации им, как выходцам из низов, недоступно. Половина из них, по словам одного преподавателя, не в состоянии прочесть и двух страниц. Она устроилась на маргариновую фабрику, где мучилась от холода и сырости. Ее вечно мокрые руки были обморожены всю зиму. С тех пор она не выносила даже вида маргарина. В общем, мечтательной юности она была лишена. Вместо этого ожидание вечера субботы, зарплата, которую приносишь матери, оставляя себе лишь немного на модный журнал и пудру. Порой смех, обиды. Однажды у начальника цеха шарф попал в конвейерную ленту. Никто не пришел ему на помощь. Он был вынужден спасаться сам. Мама стояла рядом. Понять ее можно, только испытав такую же степень отчужденности. В 20-х годах на волне индустриализации в регионе открылась крупная канатная фабрика, и молодежь ринулась туда. Мама, ее сестры и двое братьев получили там места, и бабушка для удобства переехала в маленький домик в 100 метрах от фабрики. По вечерам она сама работала там уборщицей вместе с дочерьми. Маме нравились чистые сухие цеха, где не запрещалось разговаривать и смеяться во время работы. Она гордилась своим местом, чувствовала себя цивилизованной по сравнению с дикарками, деревенскими пастушками, что ходят за коровами, и свободной в глазах рабынь, горничных, вынужденных целовать задницы богачам, но при этом смутное ощущение, что все это отдаляет ее от заветной мечты стать продавщицей. Как и многие большие семьи, семья моей матери была племенем. Иными словами, бабушкины дети походили на нее и манерами, и образом жизни сельских работяг. С одного взгляда было ясно – это семья Д. Все они, и мужчины, и женщины, кричали по любому поводу. Неумеренно веселые, но при этом обидчивые, они легко выходили из себя и не стеснялись в выражениях. Особенно они гордились своей рабочей силой. С трудом верили, что кто-то может быть выносливее них. Границам, обступавшим их со всех сторон, упорно противопоставляли уверенность, что они не пустое место. Возможно, потому они и бросались так яростно на работу, на еду, хохотали до слез, а через час заявляли, что готовы утопиться. Моя мать больше всех отличалась тщеславием и буйным нравом. Она ясно осознавала, что принадлежит к низшему классу, и негодовала, если ее судили только по социальному статусу. «Мы ничем не хуже», — говорила она о богачах. Она была красивой, крепкой девушкой, кровь с молоком, со светлыми волосами и серыми глазами. Ей нравилось читать все, что попадалось под руку. Петь популярные песенки, краситься, ходить с друзьями в кино и в театр на Роже Позор и Хозяина кузницы. Она всегда была не прочь немного развлечься. Но в то время в маленьком городке, где общественная жизнь состояла главным образом в том, чтобы узнать как можно больше о соседях, и где женщины находились под пристальным вниманием блюстителей морали, молодая девушка неизбежно разрывалась между желанием наслаждаться юностью и опасением за свою репутацию. Мама старалась соответствовать самому благоприятному мнению о девушках ее профессии. Работает на фабрике, но порядочная. Она посещала мессу и причащалась, вышивала приданое в приюте для девочек и никогда не ходила в лес наедине с парнем. Откуда ей было знать, что ее короткие юбки, стрижка под мальчика, дерзкий взгляд и особенно тот факт, что она работает с мужчинами, сами по себе означали, что ее никогда не будут считать той, кем ей так хотелось быть – благопристойной девушкой. Молодость моей матери – это отчасти попытки избежать наиболее вероятной участи, нищеты неминуемой и алкоголизма, вполне возможного, то есть всего, что случается с женщиной из рабочего класса, когда она распускается, курит, гуляет ночами, носит одежду с пятнами и что не придется по вкусу ни одному приличному молодому человеку. Ее братьям и сестрам ничего этого избежать не удалось. За последние 25 лет четверо из них умерли. Долгое время они заливали бездонную ярость алкоголем. Мужчины выпивали в кабаках, женщины – дома. Жива только мамина младшая сестра, которая не пила спиртного. Радоваться и разговаривать они были способны только после определенного количества выпитого. Все остальное время они молча делали свое дело. Хорошие работники и горничные, к которым не подкопаешься. С годами они привыкли к тому, что их оценивают исключительно по степени опьянения. Навеселе, лыка не вяжет. Однажды, накануне духового дня, по дороге из школы я встретила свою тетю М. У нее был выходной, и она, как всегда, шла в город с сумкой пустых бутылок. Она поцеловала меня, не твердо стоя на ногах, не в состоянии произнести ни слова. Думаю, я никогда не смогу писать так, словно не встречала ее в тот день. Брак для женщины был вопросом жизни и смерти. Либо надежда на лучшую жизнь, либо окончательное погружение на дно. Поэтому надо было найти мужчину, способного осчастливить женщину. Естественно, не фермерского сынка, пусть и из богатой семьи, с которым придется доить коров в деревне без электричества. Мой отец работал на канатной фабрике, был высок, хорошо сложен и умел блеснуть. Не пил, жалования откладывал на хозяйство, нрава был спокойного, веселого и на 7 лет старше мамы, не сопляк какой-нибудь. «За мной многие ухаживали», — рассказывала она, улыбаясь и краснея. «Не раз предложение делали, но я выбрала твоего отца». И добавляла. «Он был не как все». История моего папы мало отличается от маминой. Многодетная семья, отец-возчик, мать-ткачиха. В 12 лет он ушел из школы, чтобы помогать на ферме. Но его старший брат получил хорошую должность на железной дороге. А две сестры вышли замуж за продавцов. Раньше обе работали горничными и умели тихо говорить, аккуратно ходить и не привлекать к себе внимания. Новые манеры. Но вместе с тем привычка смотреть свысока на девушек с фабрики, вроде моей матери. Ее внешний вид и поведение напоминали им о мире, от которого они изо всех сил отдалялись. На их взгляд отец мог найти и получше. Мои родители поженились в 1928 году. На свадебной фотографии мама похожа на Мадонну. Бледное лицо с правильными чертами, завитки у лба, вуаль до самых глаз, крепкие грудь и бедра, красивые ноги, платье едва доходит до колен. Она не улыбается, ее лицо безмятежно, взгляд чуть озорной и любопытный. Папа с маленькими усиками и галстуком-бабочкой кажется намного старше, брови насуплены, вид встревоженный. Возможно, переживает, что снимок не получится. Он обнимает ее за талию, ее рука у него на плече. Они стоят на дорожке у двора, заросшего травой. За ними две яблони, их ветви сходятся, образуя купол, на заднем плане небольшой домик. Я живо представляю этот момент. Сухую землю тропинки, рыхлый гравий, запах деревни в начале лета. Но это не моя мать. Как я не вглядывалась в фотографию, даже стало казаться, будто лица двигаются. Но вижу на ней лишь молодую женщину с гладким лицом, которая выглядит немного неестественно в костюме из фильмов 20-х годов. Только ее большая рука, сжимающая перчатки, и манера высоко держать голову говорят мне, что это мама. Я почти уверена, что молодая невеста была счастлива и горда. Но что касается влечения, тут мне ничего не известно. Первые несколько ночей, как потом признается сестре, она ложилась в постель в трусиках под ночной рубашкой. Это ничего не значило. В то время любовью занимались только под покровом стыда. Но если считаете себя нормальными, извольте исполнять супружеский долг и делать это на совесть. Сначала удовольствие от роли замужней женщины. Хвастаться сервизами, ручной вышивкой на скатерти, гулять под руку с мужем. Смех, ссоры, она не умела готовить, и примирение, она быстро остывала. Казалось, это новая жизнь. Но денег больше не становилось, а надо было оплачивать аренду, мебель. Приходилось считать каждую копейку, просить овощи у родителей, своего огорода не было. И жизнь, по сути, все та же. Каждый воспринимал это по-своему. У обоих желание чего-то добиться, но у него страх перед испытаниями, искушение сдаться и принять свою участь, а у нее убежденность, что терять им нечего и нужно пробивать себе дорогу любой ценой. Место заводской работницы было завидным, но не настолько, чтобы оставаться там навсегда. Мечта о единственной доступной ей авантюре – открыть собственный магазин. В их паре верховодила она, и он согласился. В 1931-м они купили в кредит продуктовую лавку в Лельбоне, пролетарском городке, с населением 7 тысяч человек в 25 километрах от Ифто. Это кафе-гастроном находилось в Валле, районе предельных фабрик, которые с XIX века предопределяли судьбу и быт местных жителей от рождения до смерти. Даже сейчас, скажи, довоенный Валле, и сразу все ясно. Небывалая концентрация алкоголиков и матерей-одиночек. Сырые стены и младенцы, умирающие от жестокого поноса за 2 часа. Моей матери было 25. Должно быть, именно там она стала такой, какой я ее знала. Приобрела то выражение лица, те вкусы и тот образ жизни, которые, как я долгое время думала, были свойственны ей всегда. Денег не хватало, и мой отец устроился на стройку, а затем на нефтеперерабатывающий завод, где дослужился до начальника цеха. Мама управляла делом в одиночку. Она сразу отдалась работе со всей страстью, всегда с улыбкой. Для каждого словечко найдется и бесконечным терпением. Я что угодно могла продать. Заранее знать, что такое бедность фабричных рабочих. Она, хоть и не столь суровая, была ей знакома, и полностью осознавая их положение, наживаться на тех, кто сам едва выживает. Конечно, ни минутки на себя в суете между магазином, кафе и собственной кухней, где начинает подрастать маленькая девочка, рожденная после переезда в Валле. Работа с 6 утра, заходят за молоком работницы фабрики до 11 вечера, засиживаются игроки в карты и бильярд. В любой момент отвлекают покупатели, которые приходят по нескольку раз в день. Досада, что зарабатываешь едва ли больше, чем на фабрике, и страх, а вдруг так и не сведешь концы с концами. Но при этом своеобразная власть. Ведь отпуская продукты в долг, она помогала выжить целым семьям. И удовольствие от общения с покупателями. Сколько историй было рассказано в магазинчике. И в конечном счете... счастье полной жизни. А еще она развивалась. Поскольку теперь ей приходилось бывать в разных местах, налоговая инспекция, мэрия, встречаться с поставщиками и представителями, она научилась следить за речью и носить шляпку. Покупая новое платье, прикидывала, достаточно ли оно шикарное. Надежда, а потом и уверенность. Больше не надо с боем брать свое. Помимо популярных романов Дели и трудов Петра Пустынника, она стала читать Бернаноса, Мариака и «Скабрёзные истории Калет». Моему отцу развитие давалось хуже. Он по-прежнему был застенчив и грубоват. Днем работал на фабрике, а вечером в роли владельца кафе чувствовал себя не в своей тарелке. Были мрачные годы экономического кризиса, забастовки, Леон Блюм, первый, кто встал на сторону рабочих, социальные реформы, ночные вечеринки в кафе, приезжали ее родственники, матрасы клали во всех комнатах и уезжали с полными сумками продуктов. Мама легко отдавала, и к тому же ей одной удалось выбраться из нищеты, склоки с его роднёй и горя. Их маленькая дочка росла веселой, нервического склада. На одном снимке она выглядит высокой для своих лет, ножки худые, коленки выпирают. Она заслоняется рукой от солнца и смеется. На другой фотографии, в день конфирмации ее кузины, она серьезным видом вытягивает вперед руку и играет пальчиками. В 1938 году, за 3 дня до Пасхи, она умерла от дифтерии. Мои родители хотели только одного ребенка. Думали, так он будет счастливее. Боль, которая постепенно притупляется, давящая тишина депрессии, молитвы и вера в маленького ангела на небесах. А в начале 1940-го новая жизнь. Мама опять ждет ребенка. Я рожусь в сентябре. Думаю, я пишу о маме, потому что настал мой черед произвести ее на свет. Я начала 2 месяца назад, написав на листе бумаги. Мама умерла в понедельник, 7 апреля. Теперь я могу принять эти слова, прочесть их так, словно это написал кто-то другой. Но проезжать мимо больницы и дома престарелых или вдруг вспоминать какие-то уже забывшиеся подробности последнего дня ее жизни по-прежнему невыносимо. Сначала я думала, что буду писать быстро. На деле же я подолгу размышляю, в каком порядке рассказывать, какие подобрать слова и как их расположить. Будто существует только один идеальный способ выразить правду о моей матери. Хотя я и сама не знаю, в чем эта правда состоит. И когда я пишу, для меня важно одно — найти этот способ. Затем исход. Она добралась с соседями до самого Нью-Йорка, спала в сараях, пила местное вино, а потом вернулась. Одна. На велосипеде, через немецкие блокпосты, чтобы через месяц родить дома. Бесстрашная и такая грязная, что отец не сразу ее узнал. Во время оккупации жизнь в Алле сосредоточилась вокруг их магазинчика. Люди надеялись раздобыть там провизию. Мама старалась накормить всех, особенно большие семьи. Желание творить добро, гордость приносить пользу. Во время бомбежек она не пряталась в общих убежищах, выкопанных в склоне холма, предпочитала умереть у себя дома. После обеда, между воздушными тревогами, она сажала меня в коляску и везла на прогулку, чтобы закалить. В то время люди легко заводили дружбу. Мой отец оставался за главного в пустом магазине, а мама знакомилась в сквере со скромными молодыми женщинами, которые сидели у песочницы за вязанием. Англичане и американцы вошли в Лельбон. По Вале ездили танки и разбрасывали шоколад и пакеты с апельсиновым порошком. Местные жители подбирали все это с пыльных дорог. Каждый вечер в кафе толпы солдат, порой драки, но вечный праздник, и каждый умеет сказать «Shit for you». Позже мама рассказывала о войне так, словно это был роман, великое приключение ее жизни. Как же она любила «Унесенные ветром». Быть может, война стала для нее передышкой в постоянной борьбе за успех. В свете всеобщего несчастья борьба эта потеряла всякий смысл. женщина тех лет, крашеная рыжеволосая красавица с сильным голосом. Она часто оглушительно кричала и смеялась низким горловым смехом, показывая зубы и десны. Во время глажки напевала «Время вишен» и «Рикита, прекрасный цветок явы». Носила тюрбаны, летнее платье в широкую синюю полоску и еще одно, бежевое, из мягкого, сжатого ситца. Пудрилась пуховкой перед зеркалом в ванной, красила губы, начиная с маленького сердечка по центру, и душилась за ухом, поворачивалась к стене, когда застегивала корсет. Ее кожа проглядывала между перекрещенными шнурками, завязанными внизу бантиком. Я знала ее тело до мелочей. Я думала, что, когда вырасту, стану ею. Воскресенье. Пикник на склоне у леса. Помню, как сижу между ними в теплом гнездышке из их голосов, тел, непрерывного смеха. На обратном пути мы попали под воздушный налет. Я сижу на перекладине отцовского велосипеда. Мама едет перед нами вниз по склону с прямой спиной, всем весом вжимаясь в седло. Я боюсь снарядов и еще что, она умрет. Думаю, мы с отцом оба были в нее влюблены. В 1945-м они уехали из Валея, где из-за туманной погоды я постоянно кашляла и плохо росла, и вернулись в Ивто. После войны жить стало только труднее. Еду по-прежнему выдавали пайками. Постепенно поднимали голову те, кто разбогател на черном рынке. Мама ждала, когда можно будет снова открыть свое дело, и гуляла со мной по улицам разрушенного города, заваленного обломками. Мы ходили молиться в часовню, устроенную в концертном зале вместо сгоревшей церкви. Отец работал на заделке пробоин от снарядов. Мы жили в двух комнатах без электричества, с разобранной и прислоненной к стенам мебелью. Через 3 месяца она стала хозяйкой полусельского кафе-гастронома в районе, который война обошла стороной. Всего-то крошечная кухонька, а на втором этаже спальня и 2 чердачные комнатенки, чтобы есть и спать вдали от чужих глаз. Зато просторный двор с сидровым прессом и сараями для дров, сена и соломы. А главное, клиенты здесь платили наличными. Помимо работы в кафе, мой отец ухаживал за садом, разводил кур и кроликов и делал сидр, который потом отпускали клиентам. 20 лет он был рабочим и вот снова вернулся к полукрестьянскому образу жизни. Мама занималась магазином, заказами, счетами и распоряжалась деньгами. Постепенно они стали жить лучше, чем их соседи рабочие, и даже выкупили здание магазина и смежный домик. В первые годы на летних каникулах бывшие клиенты из Лельбона приезжали к ним на автобусах целыми семьями. Они обнимались и плакали. Столики в кафе сдвигались в длинный ряд, все обедали, пели и вспоминали оккупацию. С началом 50-х приезжать перестали. «Это прошлое, надо двигаться дальше», — говорила мама. Воспоминания о ней в возрасте между 40 и 46 годами. Однажды зимним утром ей хватает смелости зайти в мой класс и попросить учительницу найти шерстяной шарф, который я потеряла в туалете и который обошелся ей в круглую сумму. Я еще долго помнила цену. Как-то летом она ловит мидий на берегу моря Вельрос вместе с невесткой, которая ее моложе. Подол ее сиреневого в черную полоску платья завязан спереди узлом. Несколько раз в день они ходят в кафе на берегу, заказывают аперитивы и пирожные и постоянно смеются. В церкви она громко пела гимн Богородицы. «Однажды я встречусь с ней на небесах». В эти минуты мне хотелось плакать, и я ее ненавидела. У нее были яркие платья и черный костюм из тонкого сукна. Она читала женские журналы «Конфиданс» и «Мод дежур». Использованные прокладки она складывала в углу чердака до дня стирки. Это был вторник. Ее раздражало, когда я долго смотрела на нее. «Ты что, купить меня собираешься?» В воскресенье после обеда она ложилась вздремнуть в комбинации чулках. Меня она опускала к себе. Она быстро засыпала, а я читала, прижавшись к ее спине. Однажды на званом обеде по случаю чьей-то конфирмации она напилась, и ее вырвало прямо рядом со мной. С тех пор на каждом празднике я смотрела на ее руку, лежащую на столе, на бокал в ее пальцах и всеми силами желала, чтобы она не подносила его к губам. Она сильно располнела и весила 89 килограммов. Много ела и всегда держала кусочки сахара в кармане фартука. Тайком от отца она покупала таблетки для похудения в руанской аптеке. Она отказалась от хлеба и масла, но сбросила всего 10 килограммов. Она хлопала дверьми, с грохотом переворачивала стулья на столы, когда подметала. Все, что она делала, производило шум. Казалось, она не кладет вещи, а бросает их. По ее лицу сразу было понятно, когда она расстроена. В кругу семьи она говорила то, что думала, не стесняясь в выражениях. Меня она называла верблюдицей, заморашкой, маленькой дрянью или гадкой девчонкой. Она легко могла меня ударить, в основном это были пощечины, иногда удары по плечам. Прибила бы ее. А через 5 минут прижимала меня к себе, и я становилась ее куколкой. Она дарила мне игрушки и книги по малейшему поводу, будь то праздник, болезнь или поездка в город. Она водила меня к стоматологу и пульмонологу, следила, чтобы у меня была хорошая обувь, теплая одежда и все необходимое для школы. Я училась в частной школе, а не в обычной местной. Если я рассказывала, что у моей одноклассницы есть небьющаяся грифельная доска, она тут же спрашивала, хочу ли я такую же. Не хватало еще, чтобы люди думали, будто ты хуже других. Больше всего она хотела дать мне то, чего не было у нее самой. Но это требовало огромных усилий, финансовых вложений и заботы о счастье ребенка. Во времена ее детства о таком и не слыхали, и порой у нее вырывалось: «Ты нам дорого обходишься» или «У тебя столько всего, а ты еще и недовольна?» Я стараюсь не воспринимать насилие, приступы нежности и упреки моей матери исключительно как ее личные черты, а рассматривать их в контексте ее жизни и социального положения. Кажется, когда я пишу так, у меня лучше получается приблизиться к правде. Я выхожу из мрака и неопределенности личных воспоминаний в поисках более объективного подхода. И все же что-то во мне сопротивляется, желая сохранить маму в одних лишь эмоциях, любви, слезах, и не искать им никакого рационального объяснения. Мама была владелицей магазина, а значит, в первую очередь принадлежала клиентам, которые нас кормили. Отвлекать ее, пока она обслуживает покупателей, было запрещено. Долгие томления за дверью между магазином и кухней в ожидании ниток для вышивания, разрешение пойти поиграть и так далее. Если я слишком шумела, она врывалась ко мне, давала пощечину и без единого слова возвращалась к работе. С малых лет она учила меня правилам поведения с покупателями. Приветливо здороваться, не есть и не спорить при них, никого не критиковать, а также бдительности, не верить тому, что они говорят, и украдкой следить за ними, когда они в магазине одни. У нее было 2 выражения лица, одно для клиентов, другое для семьи. Звонил дверной колокольчик, и она входила в роль. Улыбка, бесконечное терпение, ритуальные вопросы о здоровье, детях, саде. Стоило ей вернуться на кухню, как улыбка исчезала с ее лица, и какое-то время она не говорила ни слова. Эта роль отбирала много сил. Ей и радостно, и горестно было так выкладываться ради людей, которые, как она считала, бросят ее, едва найдут где подешевле. Она была матерью, которую знали все. Своего рода публичным человеком. Когда в школе меня вызвали к доске, задачки начинались так. «Если твоя мама продаст 10 пачек кофе за столько-то» и так далее. Конечно, никто не говорил, если твоя мама подаст 3 аперитива за столько-то, хотя это было не менее правдоподобно. Ей не хватало времени ни говорить, ни следить за домом как положено. Пуговица пришивалась прямо на мне уже перед выходом в школу, блузка гладилась на углу стола и тут же надевалась. В 5 утра она мыла полы и распаковывала ящики с товарами. Летом до открытия магазина полола розовые кусты. Она работала много и энергично, с особой гордостью бралась за самые трудные дела, на которые сама же и бронилась. Стирать постельное белье, скрести жесткой щеткой полы в спальне. она не могла присесть или почитать книжку без какого-нибудь оправдания вроде «Ну, теперь-то я заслужила передохнуть». И даже тогда стоило прийти покупателю, как она прятала газету с отрывком романа под стопкой одежды на штопку. Они с отцом спорили только на одну тему – кто больше работает. «Я здесь одна все делаю», – жаловалась она.